Женщина опустила пистолет вниз и перевела дух. «Где же он?» Она внезапно обернулась, ей показалось, что Сергей стоит у нее за спиной. Она почувствовала то, что всегда считала литературной метафорой, как волосы у нее на голове, придавленные париком, встают дыбом. Она издала чуть слышный звук, похожий на стон. Быстро шагнула дальше, из гостиной к кабинету, и толкнула дверь. Сергей, видимо, не дождавшись жены, спал, положив голову и руки на черный компьютерный стол. Компьютер, переключившись в режим ожидания, уже не светился экраном. Горели только маленькие индикаторные точки процессора, монитора и клавиатуры. В остальном же в комнате было темно. И только свет из гостиной освещал спящего. Она видела его стриженный русый затылок. Черный ворот водолазки слегка оттопырился. Она смотрела на него, не решаясь окликнуть. Вдруг ей показалось, что он шевельнулся. Не выдержав нечеловеческого напряжения, она вскрикнула. Вскинула пистолет и выстрелила. От толчка вошедшей в тело пули компьютер резко щелкнул и выключился, осветив Сергея призрачным голубоватым светом. Она еще раз вскрикнула, зажмурилась и от захлестнувшей ее волной паники выстрелила еще и еще раз. «А теперь послушай, что я тебе скажу». Гера нервничал. Может быть, зря он начал этот разговор. Видит Бог, он не хотел говорить это своему лучшему другу. «Ты с Нинкой сколько лет прожил? 6? 5?» Глухим голосом ответил Сергей и не сдержался. «Слушай, я тебя именно как друга прошу, не лезь не в свое дело. Я сказал, все уже решено, Лика ждет ребенка. Я хочу этого ребенка, понимаешь, хочу. Своего ребенка». «Так, значит, своего ребенка. Да ты сядь». Он легонько подтолкнул Сергея к стулу. «Не ходи все время, мелькаешь перед глазами. Я к тебе как раз об этом твоем ребенке и пришел поговорить». Герочка иронически взглянул на друга Сергей. «А тебе не кажется, что это немного не твое дело? Что ты так суетишься? Что ты все время суешься ко всем со своими советами?» Он прикурил, дунул на спичку и выбросил ее в приоткрывшееся окно. «Она тебе кто? Сестра? Может, любовница? Что ты так о ней печешься?» «Я ей предлагал помощь. Я сам хотел, чтобы по-человечески». «Дурак ты!» Герка беззлобно выругался. «По-человечески? Любовница? Да Нинка, может, самый порядочный человек, которого я знаю». «Лика тоже порядочный человек». Сергей затянулся, выпустил дым. «Да?» Герман напрягся. «Я тебе говорить не хотел. Но ты сам как слепой, ей-богу. Хмырь этот, который за ней больше года на машине заезжал, это кто, брат ее, сват? Или, может, они в детстве вместе в песочнице куличики лепили? 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам. Или как там они трахались?» «Слушай, я устал от этого разговора». Сергей докурил сигарету и выбросил окурок туда же, куда и спичку, в окно. Видно было, что все это ему крайне неприятно. «Меня не интересует, кто у нее был до меня, понятно?» «Меня, собственно, это еще меньше интересует, да ты погоди». Он положил Сергею на плечо руку, удерживая его на стуле. «Пусти меня». Сергей попытался подняться и стряхнуть Геркину руку. «Мне все это до чертиков надоело. Если бы ты знал, как я влип!» Он осекся. «Ну ты понял? Ты понял, наконец?» «Что понял?» «Проверить все надо, ты понял, прежде чем жениться, разводиться. Анализы там всякие сделать. Я тебе уже полчаса толкую, и так, и сяк намекаю. Ты с Ниной столько лет жил. 5? И она не беременела, да? А до этого забеременела, как с куста. Она ж здоровая, как лошадь. Мастер спорта, ну!» «Что, ну?» Сергей злобно посмотрел на пачку сигарет, как будто это она была виновата в этом неприятном разговоре, и щелчком вышиб из нее еще одну сигарету. «Спички дай». Герка молча вынул зажигалку и щелкнул. Сергей прикурил. «Ты помнишь, мы и в 5 классе свинкой болели? Ну, помнишь?» «И что? При чем здесь это?» Сергей непонимающе уставился на компаньона. «А то! Помнишь, где у тебя потом опухло? Я-то сразу выздоровел, а ты еще потом долго в больнице лежал. И врачиха, которая к нам ходила, тогда сказала моей мамане, что у мальчика, у тебя то есть, осложнение. Мать тогда забеспокоилась, как бы чего не проглядели, но врачиха сказала, что у меня все в полном порядке. А у того мальчика сказала: теперь, может быть, детей никогда не будет. Я тебе говорить этого не хотел. Да, если честно, и не вспоминал никогда. Какие там мозги в 5 классе? А когда ты сказал, что Лика ждет ребенка, сразу само всплыло. Извини. Я бы тебе никогда не сказал. Но я же не слепой. Я видел, как она к нему бегала. И когда ты уже с ней встречался, он тоже приезжал. Машина у него такая, приметная, извини. Я тебе говорил уже. Не наступи еще раз на те же грабли. А ты не понял. Я в том смысле, что этот ребенок, он тоже, может быть, не твой». «Не надо». Сергей смотрел куда-то в пространство. «Не надо, Гера, я все понял. Но сейчас я уже не могу ничего изменить. Или не хочу». И вдруг он сорвался. «Это все не твое дело. Не твое дело, слышишь? И хватит меня учить. Все меня учат. Мне все осточертело, понял? Советы, ремонты, деньги, истерики по 3 раза на день». «Да не ори ты!» — миролюбиво ответил Гера уже в дверях. «Ухожу уже!» Он переступил через порог. «А ты, Серег, все-таки подумай». «Пошел вон». Сергей толкнул его в спину и изо всех сил хлопнул дверью. Герка покрутил головой. «Да, что ты, Серега, не в себе в последнее время». Соседка, выносившая ведро к мусоропроводу, остановилась на лестнице и с интересом смотрела в их сторону. Нина не помнила, как вышла из квартиры. Вернее, она все очень хорошо помнила, и видела, и понимала. Захлопнула дверь, предварительно протерев салфеткой дверную ручку изнутри, и потом, когда вышла, снаружи. Ведь если она не была здесь больше 2 недель, откуда на ручке могут взяться ее отпечатки пальцев? Все это она затвердила себе еще в больнице. Больше ничего трогать не стала. Свет по-прежнему горел на кухне и в гостиной. Не дожидаясь лифта, она побежала вниз по лестнице. Пистолет сунула обратно в сумочку, и он буквально сжег ее оттуда. Ей казалось, что он раскалился от выстрелов. На площадке 2-го этажа свет не горел, и она остановилась. Постояла немного, и без сил опустилась на ступеньки. Ее колотил озноб. «Все кончено. Я должна уходить отсюда». В больнице ей казалось, что выйти из подъезда гораздо проще, чем войти. Но теперь она не могла как раз выйти. Как просто оказалось войти, но выйти. Что если Марина Илларионовна ее остановит? Она ее обязательно остановит. Она похолодела. Зачем Марина Илларионовна будет останавливать девицу, приходившую к Морозову? Ей не пришло в голову. Через соседний подъезд. Она выйдет через соседний подъезд. На крыше было ветрено и совершенно темно. Нина несколько секунд стояла, приглядываясь. Наконец, глаза привыкли. Она пошла по плоской неровной поверхности. Вот он, вход в соседний подъезд. Она быстро спустилась по железной лестнице, неловко цепляясь платформами и обдирая дешевый китайский лак. И толкнула дверь, ведущую на последний этаж. Потом толкнула ее еще раз, та была заперта. Секунду подождала, перевела дыхание и снова обдирая обувь и колготки о лестницу, выбралась обратно на крышу. Еще один подъезд. Она уже была готова, что и эта дверь окажется запертой. Так оно и есть. Отчаяние овладело ею. Еще один подъезд, последний. «Пусть она будет открыта», — взмолилась Нина, неизвестно какому богу. «Открыто! Открыто!» Непослушными пальцами она нажала на кнопку вызова. «Вниз! Вниз!» «Нет!» Она надавила «стоп», а потом снова на последний этаж. Выйдя, она сорвала с себя рыжий парик, стянула сетчатые колготки, а пиджак перевернула на черную сторону, начерно обтерев рукавом помаду. Подняла лацканы к горлу, и сейчас, в сочетании с черной юбкой и примятыми короткими светлыми волосами, это казалось вполне пристойным. Она обмотала парик колготками и сунула его под мышку. Медленно спускаясь по лестнице, на пятом этаже она остановилась, потому что силы покинули ее. Прошло минут 5, а она все стояла, прислонившись к стене, пачкая побелкой пиджак. Где-то, этажом или двумя ниже, хлопнула дверь, и какая-то шумная компания стала прощаться с хозяевами. Нина затаила дыхание. Слышны были шутки, смех, какая-то возня. Наверное, прощальные поцелуи. И потом все начало удаляться. «Пошли пешком», — догадалась Нина, и поспешила незаметно догнать компанию. Никто не обратил на нее внимания. Консьержка в своем аквариуме увлеченно смотрела телевизор. Все вместе они вышли из подъезда. Пряча лицо, Нина быстро повернула к гаражам. Скорее, она и так потеряла кучу времени. В больнице могут заметить ее отсутствие. Она бы бежала, если бы не боялась упасть. Ссадины на теле, а хуже того, на лице, вызовут ненужные вопросы. Сумка оказалась на месте. Зайдя за гаражи, она быстро переоделась. Сложила все — юбку, колготки, босоножки, пиджак, лифчик, парик — в приготовленный заранее пакет. Туда же, глубоко в ворох вещей, затолкала сумочку с пистолетом. Подумала, подобрала валявшиеся у гаража несколько тяжелых обломков кирпича и сунула туда же. Взлохматила ладонью волосы. Руки были до сих пор влажные и какие-то чужие. Она достала зеркальце и посмотрелась в него. В тусклом свете уличного фонаря лицо показалось ей чудовищным. Черные стрелки, размазанные губы, Она снова открыла сумку и принялась рыться в пакете. Салфетка. Та самая, которой она протирала дверную ручку. Она стерла помаду и румяна и с ужасом уставилась на ткань. Ей показалось, что она в крови. Со стрелками и тенями она не знала, что делать. Смыть их сейчас было нечем. Ошибка. Еще ошибка. Посмотрела на часы. Поздно. Очень поздно. Двери точно закроют. Она побежала к дороге и проголосовала. Машины ехали мимо. «Не нужно брать машину у своего дома», — запоздала, подумала она. «Это ошибка». Она уже опускала руку, как рядом остановился серенький зеленый «Жигуль». «Куда, красавица?» Пожилой дядька открыл ей дверь. «Кафе «Нептун». Нина не узнала свой голос, какое-то хриплое карканье. Она закашлялась. «Простыла». Дядька обернулся и сочувственно посмотрел на нее. «Почему он на меня так смотрит?» «Спокойно, спокойно». «Так, на море простудилась». «Боже, зачем я сказала ему про море?» «Мои тоже, 3 дня как приехали». Дядька явно был из общительных. «И тоже все простуженные. В шторм купаться лазили. В Ялте отдыхала». Водитель снова обернулся. «В Ялте». Водитель всю дорогу о чем-то говорил, не слишком слушая ее ответы. Наконец, приехали. Нина расплатилась и вышла. Она стояла возле кафе, расположенного у самого края аквапарка, и не входила внутрь. Она снова вышла на дорогу, но не стала голосовать, а быстро пошла по мосту через водохранилище. Пройдя 200 метров, она остановилась почти на самой середине, как раз там, где не горело несколько фонарей подряд, и быстро раскрыла сумку. Достала пакет, взвесила его в руке. Секунду подумала, потом достала из него те самые колготки в крупную сетку и крепко обвязала ими пакет. И, размахнувшись, бросила его вниз. Через мгновение она услышала глухой всплеск. Перегнувшись через перила, она некоторое время всматривалась в черную, тускло-масляно отсвечивающую воду, но ничего не увидела. Дойдя почти до конца моста, она снова проголосовала. Водитель на этот раз попался неразговорчивый. Он молча довез ее до самой больницы. Молча взял деньги, развернулся и уехал. Под липами на скамейке слышался приглушенный смех, и виднелись тусклые красные огоньки. Медсестры курили после ужина. Нина затаила дыхание. «Пройти сейчас? А если ее окликнут?» А потом они войдут внутрь и запрутся на ночь. Что делать? От двери до скамейки было 20 метров, и Нина решилась. Она подошла и взялась за ручку так, как будто имела на это полное право. Свет от фонаря, висевшего над скамейкой в липовой листве, сюда почти не доставал. Окно пропускника, зашторенная плотной белой занавеской, тоже давала слишком мало света, чтобы рассмотреть входящего. Она судорожно потянула на себя ручку, открыла дверь. Никто ее не окликнул. Видимо, хождение туда-сюда через пропускник было нормой. Она быстро миновала комнату и вышла в коридор. Никого. Лестница. Еще один коридор. На этот раз ее отделение. Опять никого. Только на столе дежурной горит неяркая лампочка. Должно быть, все там, внизу. Еще несколько шагов, и она возле своей палаты. Еще мгновение, и она вошла. В темноте еле различимо виднелись голова на подушке. Спит. Нина странно, одним углом рта улыбнулась. Быстро переоделась в больничное, достала банку крема и сняла остатки макияжа, так мучившие ее всю ночь. Торопясь, разобрала все на кровати, спрятала парик. Подумала, взяла салфетку, которой снимала макияж, мыло, полотенце и пошла в туалет. Там скомкала салфетку и спустила в унитаз. Неожиданно ее вырвало. В желудке ничего не было, но спазмы накатывали снова и снова. Наконец, постепенно ее отпустило. Она вымыла руки и лицо с мылом, осторожно выглянула в коридор. Он был по-прежнему пустынен. Почти бегом вернулась в свою палату и без сил опустилась на кровать. Достала тот самый шприц со снотворным, который подменила медсестре, и сделала себе укол. Легла в той самой позе, что и кукла, которая была на кровати несколько минут назад. Натянула тонкое больничное одеяло почти до макушки и почувствовала, что медленно, но неотвратимо проваливается в какую-то пропасть. Из протокола осмотра места происшествия. На теле убитого в следующем порядке расположены: проникающее огнестрельное ранение в голову, проникающее огнестрельное ранение в область сердца, проникающее огнестрельное ранение в левое предплечье на расстоянии. На полу возле убитого найдены стреляные гильзы. 2 калибра 7,62 мм, 3 32 калибра, а также пистолет марки «Мартиан», также обнаружены. Кто его нашел? Мать его невесты, Николай Андреевич. Катя Скрипковская сочувственно взглянула на невыспавшегося начальника. «Малышева Вероника Валерьевна», — пояснил Лысенко. «Ее Бухин на кухне валерьянкой отпаивает». Вероника Валерьевна сидела на стуле, отодвинутом от кухонного стола, и плакала. Вид у нее был жалкий, так как плакала она довольно давно. «Это все она! Она!» Вероника Валерьевна комкала в руках насквозь мокрый носовой платок, как будто пыталась его отжать. «Это она! Змея, это подколодная, жена его бывшая! Звонила сюда по телефону! Угрожала!» «Как именно угрожала?» Банников вошел в кухню. Саша Бухин капал в рюмку что-то едко пахнущее. «Погоди, Саня», — шепнул ему майор, сел напротив Вероники Валерьевны и спросил задушевно. «Так она вам угрожала? Или она зятю вашему будущему угрожала, Сергею?» «Угрожала! И не один раз! Я сама слышала!» «Так», — сказал Банников и отодвинул рюмку. «Так. С этого момента давайте подробненько. Хватит, Саня, поить даму отравой. Пальчики сняли здесь? Ага. Тогда ты нам лучше по кофеечку сделай, а то я после суток на ходу сплю», — доверительно пожаловался он. «Ах!» Вероника Валерьевна попыталась взбить прическу. «И мне покрепче, пожалуйста, молодой человек. Кофе вон там», — подсказала она, тыча пальцем в шкафчик. «Вы умойтесь, пойдите холодной водичкой», — посоветовал Банников. «Сразу полегчает». Кофеварка в умелых руках Бухина загудела и стала выдавать на гора одуряюще пахнущий напиток, запах которого тут же перебил витающий в кухне аптечный дух. «Что-то она там долго», — кивнул майор в сторону ванной. «Женщина же», — сказал понимающий Бухин. «И возраст тоже. Вот про возраст. Ты ей, пожалуйста, даже не намекай. Банников отхлебнул из чашки. Ого! Вот что значит настоящий. Спасибо. Вероника Валерьевна появилась на кухне освеженная, причесанная и даже благоухающая. Она уселась и придвинула к себе чашку. «Спасибо вам за участие. Моя дочь?» «Ваша дочь», — перебил ее Банников. «В квартиру заходила?» «Нет, конечно. Я ей не позволила, она беременна и в ее положении». «Беременна от кого? От Кузнецова?» «От кого же еще?» Вероника Валерьевна удивленно вскинула свежеподведенные брови. «А почему вы не позволили ей войти в квартиру? Вы что, уже знали, что Кузнецов убит?» «Ну, откуда я это могла знать?» «Николай Андреевич». «Откуда, к примеру, я это могла знать? Вы и сами подумайте, Николай Андреевич». «Отчего же вы тогда дочери не дали войти в квартиру?» «Это все с самого начала было очень подозрительно. Телевизор слышно, а на звонки в дверь никто не отвечает. И утром телефон не отвечал, ни мобильный, ни домашний. Ликуся звонила, звонила. Потом мы с ней поехали на работу, а там его нет. И Гера говорит, что с утра Сереженьку не видел. Да, так мы и сразу сюда. Я сразу поняла, что что-то случилось. И отправила Ликочку вниз во двор, а сама открыла дверь и вошла в квартиру». Вероника Валерьевна закатила глаза. «А бывшая жена Кузнецова, она когда звонила?» «Два дня назад, часов так, после 10 вечера, я как раз взяла трубку». «И она сразу стала вам угрожать?» «Да. Я сразу поняла, что эта штучка хочет оттяпать и квартиру, и машину. У нее и так денег куры не клевали, и все было мало. Есть такие люди, знаете? Да. А теперь Ликусин ребенок останется без ничего». «Так что она конкретно вам сказала? Что убьет кого-либо? Вашу дочь? Своего бывшего мужа?»